49. Обителью света зовется твердыня, ибо свет в ней, от света можно получить, и к свету приобщиться. Солнцу навстречу открываете окна, как и сердце свету навстречу надо открыть. Разбивается луч о закрытое сердце, и внутренний проходит. Солнце великого сердца лучи излучают, но мало приемников света. Те же, что есть, не всегда в готовности полной лучи принимать. Что же мешает? Лохмотье мышления дневного и ссор. Суетою зовем эту накипь. Трудно освободить от нее отягощенное сердце. Но указую пути, пути благословения это, так хорошо их назвать. Жизнь духа и плотная тягость, жизнь духа в условиях плотных подвигом будет, победой над майей земной. Но майя тонкого мира опаснее майи земной. Много соблазнов и много прельщений, и много прельщающих ими. Там мыслью творится окружение духа, создающему иллюзию существования. На чем сосредоточивается мысль, то и окружает сознание фантомами образов мысли. Мысль о владыке, мысль о твердыне и иерархии света соединяет сознание со светом и озаряет его лучами жизни. Где нет света, там тьма и разложение. Разложение сознания ужасно. Обломки осколочного мышления окружают сознание и мешают доступу света. Лохматые мысли, как черным платом, закрывают сердце от света, и непроницаемым становится оно для восприятия тонких энергий. Потому говорю, будьте со мною всегда, ночью и днем, за работой и отдыхом, восставшие от сна и засыпая, в горе и радости, словом, всегда и везде. Близость привычной. Сделайте близость привычной, как птицу земную. Без пищи не мыслите дня, но сколь нужнее питание светом для сущности вашей, для тела, которое нами телом света зовется. Тело света — обитель духа, твердыня — обитель света, твердыня — обитель для духов, могущих прибыть в теле света. Но пребывание духа в своем теле света нужно создать себе здесь, на земле, в условиях плотных, сознанием в нем пребывая. Но сознание у обычных людей пребывает в астрале, частично в ментале, но у немногих сравнительно с общей массой. Сознание надо изъять из цепких объятий низших оболочек и сосредоточить в триаде. Триада и есть тело света, бессмертное по природе своей. При общении со мною сознание освобождается от их власти, от власти оболочек, и живет в эти минуты в своем теле света. Общение можно углубить и расширить. Не знаем предела слиянности сердец и сознаний со светом великого сердца. В свете великого сердца радость общения найдете. Доступ открыт. Устремитесь. Вас сам владыка зовет. Зов не отриньте, ибо без света темно. Знаете, как нелегко свет утверждать среди тьмы внешней, и потом можете представить себе, как радостен труд утверждения света в свете моем. В свете моем свет свой утверждайте вокруг вас, ибо свет свой утверждая, дойдете до дня моего. Созвучие в свете с твердынью света сейчас утверждайте в себе, ибо я с вами всегда. И света хотящий его получает, и мерою полной, обильной хотящему будет дано, если хочет он духом и в духе. Многие просят астрально, но вибрации астрала исчерпывают себя на плоскости ниши. Они ограничены этим, но безграничен мир духа. Свидетельствую сам о безграничных возможностях духа, ибо поле его уявлений — сама беспредельность. Сказал, что не замолкну, и что неиссякаемый родник мой сочится в вас беспрестанно, только глухие и слепы вы часто к нему, отемненные тьмою земною.